«Посмотрите-ка!» — воскликнул он. «Все против меня одного. Вы желаете великодушничать с этими бродягами? Пусть будет по-вашему. Только смотрите, как бы нам потом не раскаяться». «Нам не грозит никакая опасность», — произнес Герберт. «Ведь мы будем настороже». «Как сказать?» — отозвался журналист, который до сих пор упорно молчал. «Их ведь шестеро, и они хорошо вооружены. Если бандиты разбредутся по острову или засядут где-нибудь в укромном уголке, они могут нас перестрелять одного за другим и овладеть нашей колонией». «Почему же они до сих пор этого не сделали?» — спросил Герберт. «Конечно, потому что это не в их интересах. К тому же нас тоже шестеро». «Ладно, ладно», — отозвался Пенкроф, немало неубежденный доводами друзей. «Пусть эти пай-мальчики занимаются своими делами, не будем больше говорить о них». «Да нет же, Пенкроф», — вмешался Наб, — «ты вовсе не такой злой, каким притворяешься. Если бы один из этих несчастных очутился вдруг перед тобой на расстоянии ружейного выстрела, ты ни за что бы не стал стрелять». «Выстрелил бы, не раздумывая, как в бешеную собаку, Наб», — холодно возразил Пенкроф. «Послушайте, Пенкроф», — сказал инженер, — «вы не раз считались с моим мнением. Согласны вы и на этот раз положиться на меня?» «Хорошо. Я и сейчас не выйду из повиновения вам, мистер Смит», — ответил Пенкроф, которого ничто не могло переубедить. «Прекрасно. Тогда будем ждать и нападем на них лишь в том случае, если они первые на нас нападут». Предложение инженера было принято, хотя Пенкроф не одобрял эту тактику и считал, что к хорошему она не приведет. Решено было пока выжидать, ничего не предпринимая, но держаться начеку. Ведь остров Линкольна достаточно велик, земля здесь плодородная. Если в душе у пришельцев остались добрые чувства, возможно, они в конце концов исправятся. В тех условиях, в которых они теперь очутились, в их же собственных интересах вернуться к честной жизни. Во всяком случае, следует ждать хотя бы ради человеколюбия. Правда, поселенцам уже не придется так беспечно, как раньше, разгуливать по всему острову. До ныне они опасались лишь диких зверей, а теперь шестеро преступников, быть может, более свирепых, чем хищники, бродят где-то вокруг. Опасность немалая и бесспорна. Люди не такие храбрые, как наши колонисты, утратили бы надолго душевный покой. Что ж из того? В споре с Пенкрофом колонисты были правы. Но окажутся ли они правы в действительности, это покажет будущее. Глава 6. Проект экспедиции. Айртон в Корале. Посещение порта воздушного шара. Замечание Пенкрофа на борту Бонадвентура. В Кораль послана депеша. Айртон не отвечает. Выступаем завтра. Почему бездействует телеграф? Выстрел. Тем временем колонисты готовились к тщательному обследованию острова. Справедливо считая это своей важнейшей задачей, ибо теперь их экспедиция имела двоякую цель. Прежде всего, обнаружить таинственного покровителя, в существовании которого уже никто более не сомневался, и одновременно узнать, что стало с пиратами, где они укрываются, чем промышляют и чего следует опасаться с их стороны. Сайрос Смит охотно бы двинулся в путь без промедления, но путешествие должно было продлиться несколько дней, а поэтому следовало взять с собой повозку, нагрузив ее лагерным оборудованием и разной утварью, необходимой для устройства привалов. Но, как на грех, один из анагров повредил себе ногу и не мог ходить в упряжке. Необходимо было дать ему несколько дней отдыха, и колонисты решили отложить отъезд на 10 дней, то есть до 20 ноября. В этих широтах ноябрь соответствует маю в северном полушарии. Весна была в самом разгаре. Солнце подходило к тропику Козерога, наступали самые длинные дни в году. Словом, время для экспедиции было выбрано очень удачно. Если даже она и не приведет к желанной цели, то то сколько можно будет сделать открытий, обнаружить естественных богатств? Ведь по замыслу Сайреса Смита предстояло исследовать густые леса Дальнего Запада вплоть до оконечности полуострова Извилистого.